Из-под ног разбегались шустрые мелкие зверьки и насекомые переростки, а в окружающих кустах бегали твари покрупнее, но недостаточно большие, чтобы рисковать и вступать со мной в бой. Жажда крови, звери тоже ее чувствовали, только лихая сквернажаба попытала удачи, наскочив на меня из засады. Крупная, размером с жирную таксу, несколько рядов острых зубов, токсичная зеленая слизь и убийственно резкий запах, по которому я ее и определил. Лес, не болото, чтобы такая вонь затерялась. Я вовремя отошел в сторону и одним сильным ударом отбил тварь в дерево. Сквернажабы привыкли напрыгивать на более крупных жертв, поражают токсином, потом долго тащат труп в болото, где пожирают его месяцами. Но мантикоре их токсин, что мертвому припарка. Так что я лишь вытер слизь и пошел дальше, и добрался до прорыва, специально с южной стороны. Выжженная земля, обугленные стволы деревьев, посреди сажи и пепла, в метре над землей подрагивала разноцветная магическая мембрана. По ее краям сиял контур, напоминающий раскаленную металлическую нить. Вот и прорыв. Он постоянно дрожал, изгибался. Если присмотреться, в его эпицентре можно было увидеть другой мир, куда он и был открыт. Но мое внимание привлекло другое. Магические звери. Они не разбежались во все стороны, как дикое стадо. По крайней мере, самые крупные и боевые из них. Нестройной толпой они стояли перед прорывом, подняв свои морды вверх, и не издавали ни одного звука. Между ними и прорывом стоял человек, чье лицо было закрыто темно-синим шарфом. Расставив руки в стороны, он держал ими полупрозрачную вуаль, испускающую свет и сотканную из чистой бирюзовой энергии. Она разделялась на десятки маленьких потоков, каждый из которых подходил к голове одного из магических зверей. Контроль. Это была техника контроля. А этот человек, магом-заклинателем магических тварей, он удерживал сознание всех зверей этого стада, напоминал дирижера перед оркестром. И это было нехорошо. Хаотичная толпа монстров – это неприятность, с риском осложнения, но управляемая кем-то толпа монстров, это серьезно. Вот поэтому я снова испытал чувство, которое забылось за последние дни, жажду испытать себя по-настоящему, напасть, порвать этого заклинателя зверей за один удар, пока он не направил своих звериных рабов прямо на усадьбу, а ни для чего другого они ему здесь понадобиться не могли. Он один, других магов вокруг не было, все его внимание сосредоточено на контроле этих тварей. Если атаковать, то прямо сейчас, пока он не отдал им команду, или пока не пришла толпа гвардейцев, они-то откроют пальбу, а потом организованное полчище твари их просто сметет. Твари тут не меньше трех десятков, и некоторые из них не сильно уступали мантикоре по чистой силе. Я приготовился. После тренировки, спасения клановых и схватки с могильной привратницей, маны у меня осталось на 3-4 скачка, или один северный ход и скачок, по прикидкам. Пусть мой манорезерв и вырос, а я стал сильнее за счет тренировок, но тут явно не разгуляюсь. Права на ошибку нет. И тут дернулся прорыв. Из него выбрался еще один зверь, виверна. К ее голове тут же подсоединился поток контроля. Она послушно встала рядом с другими тварями. Но следом из прорыва вышел еще один человек, в точно такой же одежде, как и заклинатель, с точно таким же темно-синим шарфом, закрывающим лицо. Он сказал: «Я собрал всех, больше в округе никого не осталось, отправляй их и пойдем обратно. Разведчики Яровых могут прийти с минуты на минуту». «Секунду», — просипел заклинатель зверей, — «надо прошить приказ глубже, чтобы кромсали Яровых, пока не сдохнут». Позади прострекотала автоматная очередь. Твари, которых не поймали под контроль, встретились с гвардейцами Яровых, и это стало тревожным звоночком для магов. Заклинатель зверей начал опускать руки, а я пошел в атаку. Северный ход. Многотонная масса земли и деревьев обрушилась на заклинателя зверей и его дружка. Хлопок. Вспышка разбитого энергетического щита. Вторая. А я на всей скорости побежал к цели. Прямо по головам подчиненных монстров. Виверн, гигантских ящеров, болотожоров. Но магам повезло. Их магические щиты лопнули, но вытолкали магов из-под земляной массы. Повезло. Они даже меня заметили. Правда, это не помогло. Я был уже рядом. Скачок. Я оказался за спиной того, кто привел виверну. Одним движением когтей я вспорол ему горло и откинул, чтобы в следующий миг ринуться на заклинателя зверей. Но тот успел выпустить в меня струю синего пламени из своей перчатки. Маны на скачок не оставалось. Была только моя ловкость, адреналин и желание выжить, победить. Я ушел в сторону, чувствуя, как пламя опаляет кожу на правом боку. Боль бодрила, заставляла концентрироваться и идти до конца, а заклинатель был медленный, за что и поплатился. Я рассек его перчатку, вместе с ладонью и пальцами. Он успел только взвыть, когда я схватил его за горло и придавил к земле, способный всего одним движением когтей оборвать его жизнь. Вуаль контроля все еще была в его руках. «Попался», — прорычал я, одновременно шипя от сожженной кожи. Послышались новые автоматные очереди и крики. «Если я умру, зверь исполнит последний приказ», — просипел заклинатель из-под шарфа. В его глазах не было ни капли страха. «Вам конец, Яровые. Вам и многим-многим другим, кого император вычеркнул из своего списка». Я фыркнул и усмехнулся. «Конечно, я бы точно так же сказал своему противнику, чтобы стравить его с властью, если бы работал не на императора, а против него». Я придавил его к земле сильнее. Чертов шарф мешал душить, но когтями я чувствовал шею заклинателя. Его взгляд замер, глаза забегали. Пойман на лжи и сейчас быстро придумывает новую. «Не двигаться!» — послышался командный голос Тиграна. Вместе с отрядом гвардейцев, с мечами в руках, он выбежал на выжженную пустошь. Из леса на нас смотрели стволы автоматчиков. «Сраные ублюдки!» Он присмотрелся и увидел меня. «Северский!» Заклинатель стрельнул глазами в его сторону и получил молниеносный удар прямо в лицо. Никакой шарф не поможет. Моментальная отключка. Я затаил дыхание, прислушиваясь к тварям. Броситься в бой. Заклинатель был жив, пусть и со сломанной челюстью. Но предусмотрел ли он свой захват в плен, зашил ли программу атаки в этом случае? Тихо. Все еще тихо. «Северский, подери тебя, самый адский из демонов, какого черта здесь происходит?» — кричал Тигран, взволнованный не на шутку. Он правильно оценивал потенциал твари и потенциал своих бойцов, а магические звери так и стояли, не шевелясь. «Бомбу сюда, немедленно», — стальным тоном ответил я, взваливая на плечи плененного заклинателя, и со всех ног побежал к гвардейцам. Попутно прятал когти, клыки и шерсть, которая была большей частью под рубашкой. «Не стрелять по тварям, иначе могут атаковать». Но тут послышался треск. Прорыв снова дрогнул. Из него вышел еще один мужчина с шарфом. «Ну что, долго вы еще ту?» Он застыл, смотря на нас. «Дерьмо, убейте его», — рявкнул Тигран. Но было поздно. Мужчина в шарфе вскинул руку. Из нее ударил свет, рассеявший вуаль контроля магических зверей. А затем он шагнул назад, возвращаясь в прорыв. Твари, до того просто стоявшие, стали встряхивать головами. Контроль пропал. Я скинул пленного заклинателя одному из гвардейцев и скомандовал: «Ману, и меч мне, быстро». Мне в руки тут же кинули флакон, следом и запасной короткий клинок. Без возражений. Сказывалась опасность ситуации. Зубами я сорвал колпачок и осушил флакон до дна, ощущая, как зелье восстановления маны заливается в желудок. Зазвучали автоматные очереди. «Бейте, быстро, пока не пришли в себя», — закричал Тигран, с клинком бросаясь в атаку. «Быстро, стремительно, ускоренный своей внутренней магией». Его гвардейцы без сомнений бросились следом, рубя головы болотных тварей, а потом твари ответили. С диким ревом, шипением, рыком и лязгом зубов, они бросились на мечников гвардии, но те были готовы. Словно танцоры, они ловко рассекали кожу тварей, уходя от зубов и когтей. Боевики ближнего боя были на уровне, но их было меньшинство. Автоматы застрекотали. Часть монстров бросилась на автоматчиков, в основе своей простых людей, которые не имели никакого дара, чтобы двигаться на сверхчеловеческой скорости. И полилась кровь. Виверны взмыли в воздух с громким шипением. Ящеры бросались на таран. Болотажеры, огромные черви, с острозубыми ртами, под ноги. Все твари были живучими. Стойко держали и по десяток пулевых попаданий. Но клинок в моих руках был куда хуже. Я знал, куда бить. Знал, как обходить. Знал, что эти твари будут делать. Поэтому, одну за другой, отправлял их на вечный покой, а параллельно спасал тех гвардейцев, кого мог. А потом начались проблемы. Мечники слишком поверили в себя и своего командира. Они прошли прямо в центр монстровой своры и дали себя окружить. Ошибка. Со всех сторон их дербанили ящеры и болотажеры. Виверны хищно пикировали с небес, пытаясь схватить их и растерзать. Цвет гвардии оставить я не мог. Тем более, что автоматчики почти отбились. Я ворвался в бой по спине одного из ящеров и прыгнул на пикирующую виверну. Короткий удар в шею, и она рухнула на землю. «Спасайте командира», — заголосил гвардеец, указывая в самую гущу. Тигран был изолирован от остальных, лежал на земле, раненый в одну руку и пригвожденный к земле огромным ящером. Тот открыл пасть, орошая лицо Тиграна брызгами кислоты. Прозвучал болезненный вопль, а в следующий миг, ящер, вместе с еще двумя тварями, которых приманила мана Тиграна, отправился вверх, в небо на севере. Гравитация превратила их в трупы, а я подскочил к Тиграну, отбивая нападку очередной твари. Их оставалось немного. Накат собравшихся вместе гвардейцев оттеснил последних ящеров от нас. Виверны больше не рисковали атаковать, разлетевшись по сторонам. Болотажоры из тех, кто успел, уползли в лес, а гигантские ящеры, самая агрессивная часть звериной толпы, добивались командами гвардейцев. «Победа!» – пробормотал гвардеец рядом со мной, весь в грязи, зеленой крови и с едва работающими щитами, а я поднимал Тиграна, но вместо благодарности, он схватил меня за одежду и выкрикнул: «Как ты посмел, как ты посмел спасти меня, Северский?» Половина его лица была сожжена кислотой, левого глаза не было, некогда пышная борода теперь торчала пучками. «Как ты посмел сделать меня своим должником?» Его тут же взяли за локти другие гвардейцы и оттащили назад. Битва была выиграна. Прорыв подорвали, замкнув энергопотоки в артефакте одного из гвардейцев. К усадьбе возвращались в молчании. Из 32 гвардейцев потеряли 7, включая 2 магов. Было много раненых. Оказавшись у поместья, первым делом отправили туда раненых, включая почти невидящего Тиграна и пленника, который оставался в отключке. Там их уже встретили оставшиеся на охране усадьбы бойцы. Но те гвардейцы, кто стоял на ногах, не торопились следом. Они окружили меня. Один из них, судя по форме, офицер, встал напротив. «Господин Северский», он был серьезен. Вокруг переглядывались остальные. «Мы все понимаем, мы все видели. Вы сегодня спасли не только нашего командира или меня. Вы спасли всех нас, разом, от своего лица и от лица моих боевых братьев. Я искренне благодарю вас», и поклонился. Его примеру тут же последовали все остальные. Они выпрямились. Офицер продолжил: «Мы знаем, что о вас говорят, но слова – это воздух, а дело – это и есть настоящая сущность мужчины. И вы доказали, кто есть на самом деле. Господин первый воевода в вас не ошибся». Я стоял, но не знал, что ответить, только хмурил брови. «Пожалуйста, нет, не тот момент», так что просто кивнул. И это было лучше любых слов. К нам подбежали целители. Я почти забыл, что мой бок представлял собой сплошной ожог. Нас быстро отвели в больничное крыло гвардейских казарм и там подлатали. Меня в числе первых, сразу после тяжелораненых. Потому что кое-кто очень хотел меня видеть. Я вышел в коридор и встретился с Виолеттой. «Господин», — сказала она, серьезно смотря мне в глаза, — «нам с вами надо поговорить». «В этот раз без салфеток», — хмыкнул я. Она смутилась и покраснела, но не отвернулась. «На ту же тему. Вам угрожает очень большая опасность, особенно после сегодняшних событий. Но здесь нам нельзя говорить. Прошу, идите за мной». Виолетта уже однажды предупредила меня об опасности. Причем, сегодня же. Значит, какой-то кредит доверия у меня к ней был. Я кивнул и пошел следом. Мы вышли из здания и направились в парк. Он был за усадьбой, в отдалении от всех посторонних глаз и ушей. Шли в дальний конец, пока Виолетта не завела меня на неприметную тропу, ведущую в заросли. Я рассмеялся. «Если хочешь приятно провести время, то так и скажи». Она обернулась и мило надула щеки, как разозленный хомячок. «Не время для шуток, господин Северский», и притопнула, отчего я рассмеялся еще сильнее, а она надулась еще больше. Но мы продолжили путь, пока не вышли к старому каменному зданию, похожему на закрытую беседку без окон. Вокруг все заросло мхом, камень потрескался во множестве мест. Проход был закрыт магической стеной, похожей на черное зеркало. «Барьер, прошу, возьмите меня за руку», — протянула изящную ладошку Виолетта. «С превеликим удовольствием», — улыбнулся я и взял ее. «Это не то, что вы себе напредставляли», — с важным видом заявила она, и мы шагнули внутрь. Сквозь меня тут же прошел легкий ток. Идентификация через служанку, оригинально. Виолетта тут же отпустила мою руку, отступила в сторону и поклонилась тому, кто сидел в темном углу, едва освещаемой лампой. «Благодарю тебя, дорогая, можешь идти», — сказал негромкий мужской голос. Его лица не было видно. Виолетта снова поклонилась и вышла, а я присматривался к этому незнакомцу. Силуэт согбенный, будто у него горб. Хорошо видно было только руку, на пальцах несколько перстней, а сама рука лежала на навершии богато украшенной трости. Господин Северский, он подался вперед, оказываясь на свету, лицо худое, но молодое, на пару лет старше меня, глаза ярко-зеленые, а волосы аккуратно уложены. Я бы рад встретиться с вами при других обстоятельствах, но после сегодняшних событий, времени у нас не будет. Он криво улыбнулся. «Яровой», — спокойно сказал я, — слишком типичной внешностью для этого рода он обладал. Именно так, он улыбнулся еще шире и еще кривее. Только сейчас я заметил, что один его глаз был белым и незрячим, а через лицо проходила паутинка черных вен. А если точнее, Святослав Яровой, калека, бездарь, второй наследник клана. «У меня есть для вас много полезного, но начнем мы с другого. Скажите, что вы знаете про своего отца?» Глава 14. «То же, что и в момент его исчезновения, когда мне было 13, ответил я. «А что, ничего такого, что вы могли бы себе представить?» «Правда?» Я ухмыльнулся. «Ни слова про то, что он отвратительный предатель. Ни слова», Святослав не прекращал улыбаться. «Более того, я хочу начать наш разговор именно с его истории. Чуть позже вы поймете, почему», он указал рукой на место, сбоку от себя. Оно было укрыто удобным пледом. «Присаживайтесь», — стелил мягко. Агрессии не проявлял. «Не дурак, это сразу видно». «Благодарю», — сказал я и присел. Интересно, что место было не напротив Святослава, а рядом. Психологический трюк, чтобы я не чувствовал в нем соперника. Хитрый парень этот Святослав, а значит, с ним нужно быть еще внимательнее. Такие всегда опаснее, чем открытые ублюдки. Потому что именно мягкие слова чаще становятся причиной разрушения империи, чем мечи ее врагов. Артур Северский был талантливым, умным и крайне, его глаза сверкнули, крайне преданным человеком. Мой дядя, предыдущий глава клана, Григорий Яровой, считал его своим лучшим другом. А Ратибор, который ошивался с ними, как и все надоедливые младшие братья, брал с Артура Северского пример. Он сделал паузу, чтобы дать мыслям уложиться в моей голове. Искусно. Он умел говорить и рассказывать. Потом Святослав продолжил. Вместе они составляли ведущую тройку клана, его молодую элиту, стержень. Он сжал свою трость. Разумеется, моему отцу, которого они считали кретином, это не нравилось. Еще бы, ведь Григорий ценил какого-то Северского больше, чем родного брата. Это обидно, не так ли? Он с прищуром взглянул на меня. Весьма, согласился я, раз общением с тем же Ратибором Григорий не брезговал. Именно, кивнул Святослав. Ратибор пусть и был младшим в их компании, но Григорий ценил его за бесстрашие и толику сумасбродности. Тогда как ваш отец всегда был самым спокойным и хладнокровным из всей компании. Тем не менее, шуму в усадьбе они в свое время навели. Я слышал. Разумеется, они все были очень близки, всегда вместе, на тренировке, на задании, в бою, прикрывали друг другу спины и прочее, он помахал ладонью. Тем поразительнее для всего клана была новость о том, что именно ваш отец предал Григория, потому что все считали это невозможным. Пока, выдержал паузу, пытался разжечь мое любопытство, заставить возжелать ответ, но я был спокоен. Святослав чуть нахмурил брови, но закончил мысль. Пока этот факт не подтвердили все свидетели той бойни, в которой погиб Григорий, включая моего отца и Ратибора. Они окрестили вашего отца предателем перед всем кланом. Но знаете, что самое любопытное? Его искали меньше года, а потом просто прекратили. Хотя кровная месть – это священный долг. Забавно, правда? Я хмыкнул, но без веселья, и сказал, мрачновато. Ну-ну, не стоит, вас-то тоже никто не тронул. Хотя, казалось бы, в другом клане с ребенка предателя бы заживо содрали кожу, а тут даже дали образование и допустили на инициацию. Очень подозрительно. Он ждал, пока я начну задавать вопросы, пока он почувствует власть над моим интересом. Стоило ли подыграть? Пожалуй, нет. Он сразу должен понять, с кем имеет дело, если хочет что-то от меня получить. «Давайте перейдем от словесной игры к прямому ответу», — сказал я, пристально смотря в глаза Святославу. «Не ваши ли слова, что у нас мало времени?» «Ваши. Я ценю ваше мнение о роли моего отца, но мы здесь не за этим. Вам что-то нужно, говорите». Святослав нахмурился еще сильнее. То, что я спросил прямо, ему не понравилось. Словно ребенку, в чьей игре ты нарушил правила, к которым он привык. Но жизнь не игра. Ну, хорошо, Святослав откинулся на спинку с недовольным лицом. Хотите коротко и по существу? Пусть будет так. Я считаю, что ваш отец никакой не предатель. Сейчас он на опасной многолетней миссии отстаивает интересы клана. Остальное – легенда. Интересное мнение. Подтверждения будут? Нет, только мои умозаключения. Но они логичны. Полностью. И для нашей беседы это важно, потому что вы, господин Северский, напрямую наследуете своему отцу. Во всем. Включая долг защиты нашего клана. Нашего общего клана. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Ну да, верхушка клана рассуждает, что мы бьемся за общее дело, хотя сам имеет не в пример больше привилегий. Переживаете за мою верность, неверность, господин Северский, а за судьбу клана, как такового? Его голос стал серьезнее, в нем нет единства, конкретнее. Видите ли, мой старший брат-наследник, посредственность, во всем, еще и трус, а младший, Мстислав, очень талантливый в магии. Это было известно с самого его рождения, вот только отбитый наглухо. Отбитый, это не то слово. Мы с ним знакомы, кивнул я. Я знаю, ухмыльнулся и Святослав. И о том, что ты сломал этому упырю руку и ногу. Тут он искренне рассмеялся. Жаль, я этого не видел. Перешел на ты, хорошо. Ты к нему не питаешь большой любви. Любовь к этому монстру, его лицо исказилось в разозленной гримасе. Я не могу назвать его человеком, Руслан. Это жестокая тварь, клеймо нашего клана и моего рода в частности. Он гневно ударил тростью о пол. Но мой отец искренне раздумывает о том, чтобы сделать его наследником. При этом он отказывается понимать, что Мстислав превратит наш дом в кровавый театр. Он выдохнул и откинулся на спинке сиденья, и добавил, гораздо тише. Извини, мне стоило держать себя в руках, но, поверь, у меня есть повод его ненавидеть. Верю, полностью серьезно сказал я. И ладно, если бы у Мстислава не было поддержки. Но моя мать сколачивает вокруг него целую фракцию внутри клана. Она наивно полагает, что через него можно будет управлять кланом. Чем ей старший сын не угодил? Он покачал головой. У наследника другая мать, вторая жена отца. Просто она забеременела первой, пояснил он. Наша с Мстиславом мать, она амбициозна, потому что происходит из влиятельного княжеского рода, но глупа. Тем не менее, родство с наместником Сибири делает ее влиятельной фигурой внутри клана. И многие члены клана собираются вокруг нее и Мстислава, чтобы после смерти отца получить больше власти. Сколько возни, сколько интриг. В каждом мире одно и то же. Почему люди не могут просто жить и радоваться, учиться, чтобы стать лучше, сражаться, чтобы испытать себя, изучать мир, чтобы открывать новые. Вместо этого они делятся на кучки и ждут момента, чтобы вгрызться друг другу в глотки. Позор и стыд, я покачал головой. Что, презираешь нас? Внезапно спросил Святослав. Я тоже, будь у меня здоровье и сила, я бы просто доказал всем, что лучший кандидат в главы клана. Он горько усмехнулся. Увы, у меня только эта трость, почти мертвое тело и информация, много информации, но больше ничего. Вот поэтому я пригласил тебя. Ищешь прислужника? Не найдешь. Я не буду бегать по твоим поручениям. Я знаю, Руслан, мне и не нужен прислужник. У меня есть помощники, до которых тебе как до луны. Он тихо засмеялся. Но Ратибор разглядел в тебе потенциал, который в решающий час может сокрушить врагов нашего рода. Не только внешних, но и внутренних. Ты говоришь как заговорщик. Плевать, ты можешь хоть рассказать об этом на всю усадьбу. Мне все равно осталось жить не больше 2 лет. Но за это время я хочу создать задел для того, чтобы к власти в клане ни за что не пришел Мстислав Яровой. Ни за что. Тогда что тебе нужно лично от меня, союз? Он пронзительно посмотрел мне в глаза, не моргая, словно пытался загипнотизировать. До тех пор, пока Мстислав Яровой не исчезнет, как страшный сон. Я ответил на его взгляд, так же пристально. Ты собрался убрать Мстислава моими руками? Он цыкнул. Нет, напрямую его убивать нельзя, иначе отец увидит тебя через родовое древо. Древо Яровых все еще связано с древом Северских, так что это не наш вариант. Но после сегодняшнего закрытия прорыва тебя заметит. Тебе дадут шанс проявить себя, и тогда мы нанесем удар. Он прорычал в пустоту. За всю боль, что этот ублюдок причинил. Что-то личное. Да, процедил он сквозь зубы. Очень личное. Святослав поднял на меня взгляд. Если Мстислав придет к власти, тебя ждет смерть. Даже если ты сбежишь из клана. Даже если укроешься на другом конце мира. Этот маньяк ничего не забудет. Он использует все возможности клана, чтобы воплотить свою маленькую месть. А вот ты. Он приподнялся, морщаясь от боли и опираясь на трость, и громко сказал: «А вот ты станешь дополнительным поводом, чтобы сомневающиеся рода подумали, на чью сторону им встать». Он морщился. Стоять ему было непросто. «Думаешь, мне это надо? Да я не протяну до смерти отца. Но что будет с кланом наших предков? Сядь». «Нет, я...» Он поморщился и зашатался. «Вот-вот упадет». Я подскочил и поддержал его, помогая вернуться на место. Он вытащил из кармана фляжку и отпил несколько глотков. «Вот видишь, я такая развалюха, но мозгов в клане больше ни у кого нет». Он засмеялся. «Разве что бабка еще соображает. Почему целители тебе не помогут?» «Не способны. Я получил травмы энергоканалов вследствие неудачного пробуждения стихии. Старейшины говорили, что я почти бездарность. Но кто они такие против моего упрямства?» Снова смех. Смех, чтобы заглушить боль. Выпил зелье пробуждения стихии и все стал калекой. «Жизнь во мне поддерживают, как могут. Но это ненадолго». Тут он резко схватил меня за руку и вытаращился округленными глазами. Затараторил: «Я знаю все, что происходит в клане. Я вижу, я слышу. Пусть чужими глазами и ушами, но любые секреты будут твоими. Только не дай Мстиславу прийти к власти, иначе клан утонет в крови. Идем, тебе нужно к целителю». «Стой, Руслан!» Он сжал мою руку сильнее. «Я не требую. Думай, сколько тебе потребуется. Но вскоре за тебя возьмутся всерьез. Будь готов, слышишь?» «Да». Я помог ему встать, поддерживая под плечо, и мы пошли на выход. Больше он не болтал, тяжело дышал и хрипел. Темные вены на его лице разбухли. Стена из черной энергии выпустила нас без проблем. Виолетта, стоявшая снаружи, тут же подскочила, помогая мне вести Святослава. Вопросов не задавала. Видно, что не впервые сталкивалась с этим. Она вытащила из кармана мелкий зеленый камушек, который приложила к Святославу. Камушек растворился, впитываясь в его тело. «Сейчас отпустит», — сказал Святослав и сделал глубокий вдох-выдох. «Благодарю. Хорошо, что он у тебя всегда под рукой. Сам бы я его сейчас не применил». «Вы снова перенервничали?» — строго спросила Виолетта. «Да я так самую малость», — криво улыбнулся Святослав и оперся на трость. «Все, отпустите, отпустите», — говорю. «Не позорьте меня еще больше». Я отошел, но недалеко, чтобы в любой момент подойти на помощь. Виолетта вообще держалась близко, придерживая его за руку. Святослав обратился ко мне: «Подумай над моими словами. Мое предложение ни к чему не обязывает, но позволит нам скоординировать усилия. А чтобы тебе лучше думалось, знай, отцу известно, что ты сделал с Мстиславом, и он уже придумал для тебя наказание. В то же время, многие на твоей стороне, и их гораздо больше, чем ты думаешь. Идемте, господин». Виолетта благодарно кивнула мне и повела его в сторону. Подождав, пока они удалятся, чтобы не идти вместе, я вышел следом. И, как назло, на этом ничего не закончилось. Потому что по всей территории усадьбы царил хаос. Всюду бегали слуги и гвардейцы. Но больше всего суеты было перед казармами гвардии. Что еще? Я побежал туда. Несколько автомобилей гвардии стояли перед казармами в полном беспорядке. У некоторых были пробиты шины, порваны металлические двери. Почти каждый автомобиль был изрешечен пулями. На асфальте у машин были лужицы крови, окровавленные бинты и брошенные обрывки одежды. Отсюда уводили раненых. И это были точно не те же гвардейцы, кто шли на закрытие прорыва. Никаких автомобилей у нас не было. Северский. Послышался знакомый голос со стороны казарм. Оттуда только выскочил Степан, весь в крови, с порванной у плеча формой, но без ран. Видимо, только от целителя. «За мной, быстро. У меня приказ от первого воеводы. Ты нужен срочно». Я кивнул и побежал за ним. Попутно расспрашивал, что происходит. «Напали», — сбивчиво ответил он. «На завод в Новосибирске, на колонну, которая перевозила ребят с портала в загранье. Все одновременно». Он сжал кулаки. «Мы шли к одному из корпусов усадьбы. Еще и здесь, у самой усадьбы, открыли прорыв. Морозовы мрази. Из всех соседей, только у них с нами споры были. И только у них сопоставимые с нами силы». Рядом пробежали перепуганные служанки. «Кто они такие?» Он остановился и резко развернулся, насупившись. «Тебе лекцию прочитать, у нас тут война». «Война началась, то умерь», — железным голосом сказал я. «Либо молчи, либо рассказывай нормально. Истерики оставь в другом месте». Степан смотрел на меня из-под лобья, напряженный, как натянутая струна. «Понял меня?» – спросил я. Молчал, я надавил. «Не слышу». «Понял». Раздраженно бросил он и развернулся, топая дальше. «Я следом». Мы зашли в усадьбу. Я был здесь впервые, но все соответствовало знакомым мне образом. Лепнина, дорогая мебель, красные ковры и раритетные картины. Это все было неважно, потому что атмосферу роскоши развеивали готовые к бою бойцы. На входе автоматчики, у лестницы автоматчики, у двери, в которую мы шли, тоже автоматчики. Мы зашли в кабинет на втором этаже. Первый воевода отдал приветствие Степан. Внутри стоял Ратибор, склонившись над картой, раскинутой на столе. Рядом с ним незнакомые мне офицеры гвардии Тигран, с восстановленной кожей, но без бороды и одного глаза. Он сжал челюсти, когда меня увидел. «Вы знаете, что делать, господа», — стальным тоном сказал Ратибор. Окружающие его офицеры гвардии почти синхронно кивнули, а он, не говоря ни слова, пошел на выход, движением руки зазывая меня следом. Мы пошли по коридору, потом по лестнице куда-то наверх. «Война, Руслан», — твердо объявил он. «Если подтвердится, что это Морозовы, то масштаб будет не меньший, чем в прошлый раз. Мы стали слабее, они — сильнее. Мне про них ничего не известно. Древний графский клан были нейтральны в нашей прошлой войне с Болотовыми, но продавали оружие и артефакты обеим сторонам. Обычное поведение, но в последние два года начали активно вооружаться. Поэтому и мы не могли сидеть сложа руки. Они давно не воевали, опытных бойцов у них мало, но есть двое магов ранга подмастерья, то есть равных мне по силе. Чистой силе, он хмыкнул, по количеству энергии. В открытом бою я любому из этих сопляжу и в хребет сломаю», — в его голосе прозвучал рык хищного зверя. «Но у нас с тобой другая задача. Они нанесли нам сразу три удара». Он внезапно остановился и развернулся, положив руку мне на плечо, а потом добавил: «Но один из них наш клан отразил с минимальными потерями. Даже взяли пленного. Благодаря тебе, мой ученик, я горжусь тобой». Я кивнул. «Эх, знал бы он, какие прорывы я раньше закрывал. Сам бы попросился на мастер-класс». Ратибор нахмурился, и мы продолжили путь. Он вновь заговорил: «За удар по нам полагается два удара по врагу. За три удара по нам полагается 9. А начнется наше отмщение с удара, который будет стоить Морозовым всего. Надеюсь, у тебя сейчас есть мана. Самый минимум. Тогда поспишь в полете и выпьешь восстановитель». Мы поднялись на крышу. Широкая площадка. На ней крупный летательный механизм этого мира, вертолет. Его лопасти уже раскручивались. Мы подошли к вертолету. Ратибор раскалился и, хлопнув меня по плечу, громовым голосом объявил: «Враги забыли, каков наш клан, парень. Но мы напомним. А я научу тебя, как Яровой и Северский вдвоем заменяют собой целую армию». Глава 15. Из одного пекла, сразу в другое. Ха, ну и как здесь отказаться? Вот только я не собирался делать это из абстрактной преданности клану, или даже симпатии к Ратибору. Пусть клан кормил меня, обучал и помог пробудить стихию, а затем и раскрыть родовой дар. Вот только этот долг я оплатил, когда остановил врагов у прорыва. А сейчас настал момент выставить счет за свои будущие услуги. Я резко ускорил шаг и свернул, преграждая Ратибору путь к вертолету. Прямым взглядом я посмотрел в его глаза и сказал, перекрывая голосом шум вертолета: «Знание моего рода. За будущую победу я хочу получить знание о стихии пространства, которую Яровые забрали у моего рода». Взгляд Ратибора, сначала хмурый, стал тяжелым, как гранитная плита. «Ты ставишь условия, в момент, когда нужно действовать без промедлений», — он оскалился. Но я оставался спокоен. «Условия или награда, называйте это как хотите. Но я уже рискнул жизнью ради клана, который поливает моего отца грязью, а меня считает недостойным стоять в одном ряду с членами других родов. Клан не забудет твоего подвига». «Пусть забывает», — я отмахнулся. «Но сначала, пусть вернет то, что оставили мне мои предки. Не вы ли говорили, что самое ценное сокровище – это знание? Вот пусть клан отплатит мне ими. У нас нет времени, чтобы вытаскивать книги из сокровищницы клана. Дайте слово, что я их получу, когда мы вернемся с триумфом, а потом сдержите его». Он сжал кулак, буравил меня своим взглядом, словно пытаясь прожечь дыру. Момент я выбрал удачный, опасный, когда каждая минута на счету, а моя роль может стать решающей, тем более, что свою силу и пользу я уже доказал. «Артур, твой отец выпорол бы тебя за такое требование в начале войны», — процедил он. «Его здесь нет, а я в своем праве. или вы не согласны?» Он сжал челюсти и, наконец, покачал головой, прекратив нашу зрительную дуэль. «Чтоб вас, северские, в своем ты праве, в своем!» И заливисто рассмеялся, с силой хлопнув меня по плечу. «Будут тебе книги, даю тебе свое слово, как Ратибор Яровой, первый воевода нашего общего клана», а потом снова взглянул волком. «Но спрос с тебя будет соответствующий. Права на провал у тебя нет». «Не провалюсь», — твердо заявил я. «Победа будет за нами. Тогда полезай в вертушку. Делом покажешь». Спать в летящем вертолете оказалось невозможно. Несмотря на плотные наушники, шум все равно стоял высоченный. Зато здесь были восстановители маны, лучшие из тех, которые имелись в клане. Даже хранились они в дорогой коробке, с автоматическими замками. Но Ратибор сразу сказал, что я могу употребить столько, сколько влезет. Хотя их всего три было, больше двух не влезло, да и те были уже перебором. Силы пусть и восстанавливались очень быстро, но при этом я ощущал легкую ноющую боль в моноядрах. Они устали. Через 40 минут полета вертолет замедлил ход. Мы сбросили веревочную лестницу и спустились по ней прямо в лес. Оттуда я и Ратибор пошли на север, а он пока объяснял мне суть ситуации. Морозовы атаковали нас в целом ряде мест, но целили в стратегически важные точки. Усадьбу, заводы по переработке и хоры и трассу до нашего портала в загранье. На двух заводах отбились, пусть и серьезно пострадали, с третьим связи нет. Усадьбу успешно защитили, а вот трассу к порталам придется отбивать, ее перекрыли. Куда смотрит князь-наместник? Его родственница, жена главы клана. Морозовы тоже с ним в родстве, а в таких случаях, если император разрешает, князь-наместник не вмешивается. Ратибор угрюмо посмотрел вверх. Наш клан посчитали слабым, а значит дали добро на то, чтобы раздербанить. Морозовы уже давно облизывались и на наши заводы, и на наш портал. Ненадежный союзник, этот ваш князь, мне он тоже не нравится. Но вслух об этом лучше не говорить, по крайней мере в усадьбе. Первая жена главы клана очень высокомерная особа и не простит таких слов. А ушей у нее в усадьбе достаточно. Куда мы движемся? К порталу Морозовых в загранье. Ты перенесешь нас через магическую защиту северным ходом, а я уничтожу портал. Он хищно оскалился. Потом так же быстро телепортируешь нас оттуда. Портал у них один, значит мы парализуем их транспортировку и хора как минимум на месяц, пока они его не восстановят. И этот удар будет гораздо тяжелее, чем любые их поползновения в нашу сторону. Я еще не телепортировал себя северным ходом. Твой отец говорил, что это то же самое, что телепортировать других, так что ничего сложного. Ну, а если ты потеряешь в процессе пару конечностей, то я гарантирую тебе качественные протезы. И он тихо рассмеялся. Я вздохнул. Ратибор, кажется, впервые пошутил. И, должен сказать, вышло так себе. Через полчаса мы вышли на вершину насыпи, с которой открывался хороший вид. На бетонный забор, на вышки, на десятки вооруженных людей. Все точно так же, как вокруг портала тех же Яровых. Крепость. Я тихо присвистнул и сказал. Тут метров 300, если за забор, и 50, если на центральную площадку. Нам надо на крышу, сказал Ратибор. Оттуда мы тихо проберемся внутрь и сделаем свою работу. Пока они сообразят, где враг, мы уже уйдем. Но я покачал головой. Нет, на крыше нас точно будут ждать. Там нет ни одного охранного поста, что уже выглядит подозрительно. Значит, там другие меры защиты. Если и переноситься, то на землю неподалеку с черным входом. Присмотритесь, на крыше ни одной птицы или даже капли их дерьма. А ведь птицы очень чутко воспринимают вибрации от защитных магических печатей и избегают их. Там точно ловушки. Ратибор посмотрел на меня. Серьезно. Подозрительно. Откуда ты это все знаешь? Читал много, невозмутимо ответил я, и указал на удобную точку для телепортации. Видите, вон там, между зданиями, будет удобно пробраться в центральный корпус незамеченными. Он посмотрел, подумал, и, с возмущенным видом попранного авторитета, кивнул. Согласен. Давай туда. Сколько тебе нужно времени на подготовку? Минуты две. Я сосредоточился. Раньше я телепортировал северным ходом других, но я всегда видел, что переношу. Четко понимал себе объект. А тут, стоп, но ведь землю, которую я переносил вместе с объектом, я не видел. Она просто шла комплектом. А значит, видеть не обязательно. В чем тогда дело? В концентрации? Да нет, я всегда был одинаково сосредоточен. когда телепортировал и маленькую площадь Земли с объектом в центре, и большую. И тут меня осенило. Это же элементарно. Когда я учился телепортировать меньшие пространства, я представлял, что ощущаю его самого, либо маленьким, либо крупным. И так выходило, что как я представлял, так и телепортировал. Например, представил себе, что телепортировал чучело и метр вокруг, значит так и перенесется. А если 2 метра вокруг чучела, значит их и переносил. С собой нужно сделать то же самое, сконцентрироваться не на объекте, а на самом пространстве. Недаром ведь моя стихия так и называется. «Готов», — сказал я, — «начинаем». Ратибор встал поближе и заранее выпустил часть своей силы. Его энергоканалы и глаза чуть вспыхнули серебристым светом. Я тоже наполнил свои конечности маной, а потом, затаив дыхание, сделал рискованный северный ход. Миг, и зеленый лес вокруг сменился на темный закоулок между двумя невзрачными зданиями. Под нашими ногами разбился ком земли, но тихо, никаких сигнализаций, никаких защитных систем. Ратибор удовлетворенно кивнул и прошептал: «Вот в чем сила твоего рода, Руслан, ее не способны остановить никаких защитные системы, как бы хороши они ни были». Я был полностью согласен, телепорт сам по себе довольно сильная техника, но такая, чтобы переноситься вот так просто, почти по щелчку пальцев, эту силу оценили бы даже в зеркальной башне. Вот только маны потребляла немерено. Так далеко я еще никого не телепортировал, и это ощущалось. Несмотря на всю восстановленную ману, на еще один такой северный ход ее может и не хватить. Тогда вырвемся с боем. Какая разница? Мы прокрались к черному ходу, который как раз выходил в переулок. Ратибор провел по нему рукой с активированным магическим кольцом. «Чисто», — сказал он, — «и мы вошли». Коридоры были пусты, а двери не заперты. Мы без проблем прошли в центральные помещения, придушив по пути парочку слуг. Не убивали, но обезвреживали до того, как они подадут сигнал. Нашли схему здания, двинулись к главному залу. Вот у дверей в него мы и встретили первых противников. 2 мужчин в униформе гвардии. У Морозовых она была почти такая же, как у Яровых. Только вместо огненного человека там была серебристая колючая снежинка на синем фоне. И это были не простолюдины. На поясах висели артефактные клинки, а на руках были дорогие кольца, явно с магическими свойствами. На груди каждого вышита латинская цифра 3. 3-й магический ранг, старший ученик. Но что они могли сделать против стремительного пламени Ратибора Ярового? Подобного огненному смерчу, он налетел на них, сокрушая обоих размашистым ударом. 2 сожженные головы, ни единого крика. А потом мы вошли в главный зал телепорта. Вот здесь все было гораздо интереснее. У 2 магических кругов стояли операторы, управляющие работой портала. Он был активен, но уже затухал. Кроме них здесь было 4 здоровенных светловолосых мужчин. 3 в 4-м ранге, воины, а 4-й в 5-м, витязь. Всего на 1 ступень слабее Ратибора. Однако здесь были не только они. В центре стояла здоровенная клетка, укрепленная энергетическими замками. Внутри нее завис в воздухе длинный магический зверь, похожий на синего азиатского дракона. 4 метра в длину. На его чешуе были 100 мелких белых кристаллов. Клетка вокруг него покрыла синим, как и ее пол. Ледяной вирм, редкий и могущественный, если переживает свое первое столетие. Крайне умный, но гордый зверь. Поглотить его форму было бы великолепно, но вот сделать его союзником еще лучше. А судя по тому, каким уничтожающим взглядом он смотрел на светловолосых Морозовых вокруг своей клетки, у нас даже были общие враги. Бой завязался мгновенно. Витязь Морозовых увидел нас первым. Из его руки сразу вылетело 4 длинных, похожих на лезвия, ледяных осколка. Они сияли холодным светом, но моментально истаяли в серебристом пламени Ратибора. Он вырвался вперед, на ходу превращаясь в пламя. Та самая техника, которой он заставил мой дар раскрыться. Техника, которая убивает. Морозовы разбежались в стороны, но это им не помогло. Вражеского витязя, который покрыл себя ледяной броней, Ратибор пробил насквозь, прямо в грудь. Еще один воин Морозовых попытался зайти ему в спину, но там познакомился с моими кулаками. Парень явно не был бойцом ближнего боя, слишком медленный. А вот создать технику я ему просто не позволил ударом в горло. Правда, пришлось уворачиваться от ледяных осколков других воинов. Они попали в место, где я стоял секунду назад, а потом разлетелись на десятки осколков поменьше. Часть из них попали мне в руку, рассекая плоть. Больно, но только злило. Скачком я оказался у одного из воинов. Он заранее возвел вокруг себя ледяную броню. Бить в нее я не стал. Просто подсек его ноги и откинул в сторону клетки с ледяным вирмом. Прямо к прутьям. Вирм быстро сообразил, что к чему, и раскусил голову воина. Последний противник попытался сбежать, но его настиг уже Ратибор. Двое операторов портала стояли с поднятыми руками и дрожали. Схватка была для них наглядной демонстрацией бессмысленности сопротивления, так что их мы просто вырубили. Ни я, ни Ратибор не собирались убивать безоружных и пленных. Затем Ратибор приступил к погрому портала, а я подошел к клетке с вирмом. «Здравствуй, могучий зверь», с уважением поприветствовал я его. «Человек», прошипел он, но без агрессии. Просто так звучал его голос. К слову, языки вирмы воспроизводили почти идеально, но только языки своих собеседников. Они считывали их из разума, но самого русского он не знал, как и любого другого человеческого языка. «Как тебя угораздило сюда попасть?» – спросил я. Он выпустил из ноздрей два фонтана снежинок. Ха, слишком гордый, чтобы признаться в какой-то ошибке. Хотя именно на гордости их было проще всего поймать. Позади прозвучал грохот. Чаша портала раскололась. Над ней стоял Ратибор с суровым видом и гасил пламя в своей руке. Он подбежал ко мне. Его холодный взгляд на Вирма не предвещал ничего хорошего. Ратибор сказал: «Эта тварь для них важна. Отойди в сторону, Руслан. Я убью ее». «Стой». Я встал между ними. «Он нам пригодится. Мы с ним почти договорились о контракте». Вирм позади меня фыркнул. «Контракте? Ты же не приручитель». Нахмурился Ратибор. «Это не важно», — сказал я. «Существа с высоким интеллектом сами могут присягнуть любому магу, если захотят. Присягнуть тебе, человек, чтобы я, Ардамун, сын Арганума, присягнул человечишке». Тут завыла сирена. «Отойди в сторону, Руслан», — произнес Ратибор, вспыхивая серебристым светом. «Я все же прикончу его». «Присягнуть, так присягнуть», — внезапно сказал Ардамун, взглянув на Ратибора опасливым взглядом. «Только разломайте эту клетку, она меня бесит». «Разломайте», — кивнул я с ухмылкой. Только Ратибору было не весело. Он одним ударом снес замок, а потом Ардамун вылетел в зал, сделав круг над нами. Из коридора послышался топот. Ратибор мгновенно оказался у выхода и захлопнул дверь, налепив на нее круглый значок. Из него тут же на всю дверь вырос магический рисунок, на котором появился энергетический щит. «Присягай», — железный тоном велел я Ардамуну. Он замер в воздухе, но за секунду оценил расклад и подлетел ко мне с недовольной мордой. Для зверя у него была крайне живая мимика. Впрочем, это свойство всех разумных магических тварей. Я положил руку ему на лоб и быстро произнес текст договора. «Я, Руслан Северский, призываю тебя на присягу», и подал ману в его головное маноядро. Он впустил ее, и между нами установилась связь. «Я, Ардамун, сын Арганума, присягаю». Короткая вспышка, и между нами оказался заключен стандартный договор службы. Теперь у меня был фамильяр. «Уходим», — скомандовал Ратибор, подходя к северному окну, из которого был вид на лес. «Руслан, давай». Но тут же отскочил. Стекло расшибла автоматная очередь. «Руслан», — протянул Ардамун. «Маломаны, ехидно еще так. Если попросишь, я поделюсь своей». Бах. Магический щит на входе треснул от удара. «Ману, живо», — рявкнул я. Ардамун аж вздрогнул и без дальнейшего трепа передал мне часть своей энергии. О, да, это было блаженство. Прохладная мана приятно наполнила мои маноядра и разлилась по энергоканалам. Я руками подозвал к себе всех и, сосредоточившись на лесной опушке, применил северный ход. Мы оказались за несколько сотен метров. Позади били тревогу, кричали люди, выли сирены, а мы скрылись в лесу. «Нас подберут через 5 километров к северу», — кратко бросил Ратибор и побежал вперед. Ближайшие 10 минут превратились в спринт по пересеченной местности. С маноэта было несложно. Ардамун с легкостью летал сверху, замораживая деревья, и лениво поглядывал назад, высматривая погоню. Но мы добрались до точки эвакуации без трудностей. Забрались по сброшенной из вертолета веревочной лестнице и вскоре вернулись в усадьбу. К тому времени уже темнело. На вертолетной площадке нас встретила группа гвардейцев. Ратибор тут же ушел на военный совет, а Степан, все еще приставленный ко мне, на удивление вежливо предложил показать мне мои новые покои. Покои? Пока гвардейцы настороженно таращились на Ардамуна, мы со Степаном прошли внутрь усадьбы. «Глава клана велел выделить тебе новое жилье по возвращению», — объяснял он, идя со мной по коридорам. «Гостевые домики уже непригодны для жизни. Ты ничего не перепутал?» «Глава клана?» «Не перепутал, Северский», — с плохо скрываемой завистью сказал он. Это его личный приказ, как мне передал управляющий. Мы подошли к высоким резным дверям. Тебе сюда, у тебя 8 часов на отдых. Он взглянул на часы, уже 7:30, и ушел. А я вошел в апартаменты, а это были именно апартаменты. Дорогая мебель, тяжелые шторы, массивная хрустальная люстра, несколько комнат, в одной из которых была широкая двуспальная кровать с балдахином, а в другой – растопленная баня с огромной бадьей для купания. Стол ломился от вкусной свежей пищи. Перепела, омары, черная и красная икра, аккуратные пирожные на миниатюрных блюдцах, шампанское в ведерке со льдом, а отдельно – вино. Так, какого пустотного черта это все означает? В дверь постучали. Я сосредоточился, потому что в такие моменты нужно быть готовым ко всему. Слишком подозрительно выглядели все эти блага, предоставленные главой клана. В награду, Ардамун, который парил вокруг люстры, ехидно фыркнул. Мое сосредоточенное лицо, видимо, его забавляло. На всякий случай я разогнал ману по телу, потом открыл дверь. Склонившись в поклоне, меня встретила служанка. Ну как служанка, платье облегало ее фигуру, кажется, до предела. Чуть сдвинься не в ту сторону и порвется. А облегать было что? Упругая грудь размера 4-го, осиная талия, выдающийся зад, длинные стройные ноги. Фигура, словно созданная ценителем женской красоты, а не природой. Даже на фоне остальных красавиц этого мира. Она выпрямилась, и я увидел ее лицо. Коралловые губки призывно приоткрыты. Черные волосы были распущены и лежали на плечах, а большие голубые глаза смотрели на меня, как на божество. «Господин мой, я пришла помочь вам с купанием», — понизив голос, она с придыханием спросила меня. «Позволите потереть вам спинку?» Глава 16. Медовая ловушка. Так назывался способ завербовать человека с помощью любовницы. Суть проста. Выбирается красивая девушка под вкусы мужчины и ненавязчиво внедряется в его круг. Затем соблазняет и подсаживает на крючок. Так выведываются секреты. Выполняются диверсии. И, что самое опасное для одаренных в любом магическом мире, так воруется генетический материал мага. Достаточно один раз переспать с такой медовой девицей без предохранения, и все, считай, уникальная сила твоего древнего рода оказывается в чужих руках. А потом, через несколько десятков лет, всплывает точно такой же род, с точно такой же, как у тебя, силой. Досадно, когда твои предки поколениями селекционировали особую магию, а она потом воруется чужим кланом. И медовая ловушка была очень распространена. Потому что как бы не был влиятелен политик или могущественен маг, далеко не каждый мог устоять перед женским очарованием. Про меня, видимо, думали так же. Раз стоящая напротив меня девушка-служанка так беззастенчиво предлагала мне себя, пусть и не напрямую. «Заходи», — велел я и пропустил ее внутрь. Она чуть улыбнулась и грациозно, словно хищная кошка, скользнула внутрь. Она сразу взяла мою руку, посеченную ледяными осколками, в свои длинные пальцы. «Мое имя – Марта. В честь месяца моего рождения», – промурлыкала она. На кончиках ее пальцев появился теплый свет, который просветил мои раны и быстро заживил их. Еще и целительница. Неудивительно. Они ведь могли не только лечить или пытать, но и по-разному стимулировать организм. Например, детородную функцию. Словом, целители – страшные люди. «Руслан», – представился и я. «Начнем с вина», – она взялась за бутылку. «Обойдемся без дурманящих напитков». «Сразу к делу», — сказал я и принялся раздеваться. Она зависла на долю мгновения. Ха, не ожидала такой прямоты. Красотка, опыта, видимо, у нее все же было немного. Иначе бы так не затупила. Но пришла в себя она почти мгновенно. «Конечно, мой господин», а голос был сладкий, как патока. «Может, без большого опыта, зато натренирована. Буквально вышкалена на то, чтобы привлекать к себе мужское внимание. И это дьявольски хорошо работало». Я сбросил потрепанную одежду на пол. Она тут же присела рядом, подбирая ее, и посмотрела на меня снизу вверх, призывным взглядом, в котором почти кричала: «Делай со мной что захочешь». Но я оставался хладнокровен. Только в одном месте сейчас было горячо и плотно. Что, впрочем, она тоже заметила и довольно приподняла уголок губ. Однако я не бросился на нее здесь и сейчас, как она планировала, судя по взгляду. Я молча двинулся в баню. Она вновь непонимающе застыла, но потом подскочила, аккуратно сложила мои вещи и проследовала за мной. Ардамун притаился, обвившись вокруг люстры. Он практически не шевелился, из-за чего напоминал дорогую статуэтку. Только глаза плавно смотрели то на меня, то на мою гостью, которая его даже не замечала. Мы с Мартой вошли в баню. На входе я резко развернулся. Аккуратно, но плотно ухватил ее за талию. Прижал к стенке. Скрепил ее руки своей крупной ладонью. Она ойкнула, улыбаясь. Почти перестала дышать. На ее красивом лице проявился румянец. В глазах предвкушение, не то от ощущения своей победы, не то от того продолжения, которое она представила. «Какой напор, мой господин!» Томно прошептала она и прикусила губу. «Возьмите меня здесь и сейчас!» Моя рука скользнула на ее шикарную задницу и крепко сжала ее. Марта застонала. Я подался вперед, ощущая аромат изысканных духов. Наши губы почти соединились. Я чувствовал ее горячее дыхание. Но вместо страстного поцелуя, я приблизился к ее уху и прошептал. «Передай главе клана, что он не получит моих детей. Никогда», а затем резко отстранился, отпуская ее во всех местах. Она замерла с распахнутыми глазами. В них читалось недоумение, растерянность, обида. «Мой господин, Энно», она глубоко вдохнула. «Но я не, я ее уже не обращал на нее внимания». Разделся полностью и принялся окунаться в бадью, смывая с себя грязь мочалкой. И в этот момент она осознала, что ее миссия полностью провалилась. Гневно фыркнув, она развернула и бросилась прочь, стуча каблуками, а я спокойно помылся. Ну как, спокойно? В голове крутились десятки фантазий, что можно было сделать с этой красоткой. Ведь хороша же, чертовка, невероятно хороша. Эх, надо найти женщину, но не в этой усадьбе. И, лучше всего, вообще не в клане. По крайней мере не в этом. Закончив мытье, в парилку я так и не зашел, а вышел в гостиную. Ардамун спустился с люстры и забрался на шкаф. «Человеческая самка была в гневе», — сказал он с иронией. «Почему ты не оплодотворил ее?» «Потому что не собираюсь разбазаривать кровь и силу своего рода». Глава клана был впечатлен моими успехами. Я подошел к пиршественному столу и отломал клешню омара. Настолько, что решил заполучить себе запасных северских с даром северного хода и стихии пространства. Я посмотрел Ардамуну в глаза и добавил, «А для меня это невыгодно. Но ты же хочешь шаше-самочку?» Он усмехнулся, фыркнул. «Это видно и ощущается по нашей связи, что и сам захотел». Засмеялся я, отрицать не буду. «Но здесь все самочек моего вида нет». Он взлетел и сделал поворот вокруг своей оси. «Но как ты смог устоять перед своей природой? Ты же самец. Я прожевал мясо омара. Мужчина сам решает, с кем будет спать, потому что он властвует над собой», — спокойно сказал я, ощущая, как кровь стала приливать к паху еще сильнее. «Что за?» «Не понял». А вот Ардамун засмеялся, выпуская из пасти снежинки. Я слегка разогнал ману, чтобы пробудить звериное чутье. Не сильно, чтобы не активировать систему магического оповещения усадьбы. В жилых покоях она работать не должна. Но кто знает этих яровых? Принюхался к мясу омара и тоже хмыкнул, откладывая его на тарелку. Они накачали еду афродизиаком. С тяжелым вздохом я посмотрел на свой выпирающий нефритовый жезл. «Смешные человечки», — Ардамун оскалился. «Не то слово», — ответил я и пошел спать, не наевшийся, ни на траха. Утром я встал бодрый, как никогда в этой жизни, новой жизни. Никаких ночных покушений, никаких сиренных нападений на усадьбу. И даже завтрак принесли, на этот раз, нормальный. Овсянка, тосты с джемом, горячий ароматный чай, несколько сырников. Умял за милую душу. Да даже если бы они также были накачаны афродизиаком, все равно умял бы, потому что голод был зверский.